Порой невозможным кажется, что мы сможем как нужно жить. Наша жизнь там и тут не вяжется и порвется вот-вот вернись. Нет для нас ничего невозможного, нужно только свое позабыть и довериться Слову Божьему. И по этому слову жить. Нам гарантию даст Слово Божие, стопроцентную истину верную, и в минуту сомнений тревожную нам подарит надежду чрезмерную. Не для нас ничего невозможного, нужно только свое позабыть и довериться Слову Божьему и по этому Слову жить. Нужно в сердце хранить Слово Божие, нас оно от греха сохранит. Я ведь сделаю все невозможное, сердце чистое в нас сотворит. Не для нас ничего невозможного, нужно только свое позабыть и довериться Слову Божьему и по этому Слову жить. Никогда не бывать падению, никогда не бывать унынию, если верим мы без сомнения Слову вечному, Слову сильному. Не для нас ничего невозможного, нужно только свое позабыть и довериться Слову Божьему и по этому Слову жить.